синее небо ширя глаза. В синее небо ширя глаза, как восклицаешь, будет гроза, на проходимцев скинувши бровь, как восклицаешь, будет любовь, сквозь равнодушье серые мхи, так восклицаю, будут стихи.